Глава 5. Карточная игра в культуре русского крестьянства. Пришел в город, там картежники играют. Научите меня в карты играть. Зеленин. Великорусские сказки Пермской губернии. 10 целковых, поставленные на кон лакеем, все видели своими глазами. И также все своими глазами видели, что артельщик на каких-то новых основаниях получил право на эти 10 рублей. Ловко. Мелькало в выражении лиц очень и очень многих зрителей, мужиков, рабочих, даже у отца дьякона, который также внимательно смотрел на игру. Успенский, Верзила. 19 век, и в особенности вторая его половина, это время масштабных изменений в жизни русского крестьянства, связанных с нарушением социальной и культурной обособленности этого сословия и трансформацией традиционного земледельческого уклада. Отмена крепостного права привела к разрушению вековых устоев крестьянской жизни, уравнительного землепользования, мирской солидарности и относительного социального единства. Усиление влияния города на деревню и новые экономические условия изменяли повседневный быт и нравы крестьянства, будничные и праздничные формы его поведения, отношение к труду и его результатам. Увеличивалась покупательная способность. Если до реформы крестьяне пользовались исключительно изделиями кустарной промышленности или домашнего производства, то в пореформенный период произошла революция потребностей, расширение потребления товаров массового промышленного производства, в том числе и не связанных с крестьянским хозяйством. На протяжении XIX века неуклонно увеличивался земледельческий отход крестьянства, после реформы, приведшей к устойчивому росту городского населения. Выходцами из деревни формировалась отличная от крестьянской субкультура городского пролетариата. Относительно второй половины XIX века можно говорить о появлении срединной, массовой культуры, основой которой стало городское население в силу его большей восприимчивости к культуре социальной элиты. В контексте этих изменений представляется возможным рассмотреть процесс вхождения карточной игры в структуру досуга крестьянского сословия – и специфические особенности организации игрового пространства и времени. В традиционной крестьянской культуре игра носила обрядовый характер, связанный с народными представлениями об обеспечении плодородия земли и подготовке к будущим сельскохозяйственным работам, об обереге от воздействия вредоносных сил и поддержании семейного благополучия. Так, например, славельные песни колядующих должны были способствовать повышению урожайности и плодовитости скота, сохранению здоровья людей в наступающем году. Святочные игры, смывание лихоманок, умрун, краски, игры со снегом, ряжение с последующим очищением призваны были изгнать злых духов, преодолеть мертвенное, нечистое начало и продемонстрировать торжество сил добра. Битье яиц на Пасху несло в себе мифологическую символику рождения и воскресения и являлось обрядом, направленным на улучшение плодородия. Катание с гор, качание на качелях также призваны были ускорить рост посевов. Проводы костромы означали окончание весны и наступление лета, символизировали вечный природный круговорот жизни и смерти. Хороводные и посиделочные игры в молодежной среде создавали благоприятные условия для выбора брачного партнера, воспроизводили свадебный обряд, будущие семейные и бытовые отношения. Народные игры, приуроченные к календарному праздничному циклу, носили по большей части коллективный, зрелищный и открытый характер. Шествие масленичного поезда, колядование, игры ряженых, хороводы, взятие снежного городка, катание на лошадях и санках, сценки на бытовые темы, соревнования в рассказывании быличек, кулачные бои. В этих публичных увеселениях в качестве непосредственных участников или зрителей были задействованы все жители деревенского мира. Народные игры, проникнутые юмором и весельем, сопровождались песнями и присловьями, включали в себя элементы физической культуры. Праздничные гуляния, гостевания, застолья и игры прерывали обычный распорядок крестьянской жизни, создавая временную атмосферу рая, где все люди пребывали в праздности и вечном отдыхе. Господствовал дух общности, устанавливался неформальный контакт между людьми, разделенными в обычной жизни сословными, имущественными и возрастными барьерами. Создавалось ощущение свободы нравов, раскованности и вседозволенности. Участник праздничного действа на время переносился в утопическое царство всеобщности, равенства и изобилия, что в немалой степени способствовало стабилизации общества. Игры в узком кругу участников, такие как городки, бабки, свайка, кубарь, многочисленные игры с камушками и шариками, игры с мечом, лапта, цари, пироги и другие, в которые играли ни почем, то есть не в деньги, были широко распространены у крестьянских подростков, еще не обремененных в полной мере хозяйственными обязанностями. Бабки делались из надкопытной кости. Необходимо было выбивать бабки противника наиболее тяжелыми битками или метать их об стену, чтобы выкатить свою бабку рядом с чужой. Свайкой называли тяжелый железный гвоздь с толстой граненой головкой. Игра заключалась в том, чтобы попасть ею в лежащее на земле железное кольцо. Сделавшие положенное число попаданий несколько раз вбивали свайку глубоко в землю, а проигравший должен был ее вытаскивать и подавать более успешным соперникам. Ловкий и умелый игрок заслуживал авторитет и уважение. Ему отдавали почет и право быть заводчиком в кругу своих сверстников. Существовали и народные азартные игры, организуемые во время праздников. Чет или нечет, орлянка, зернь, гусек, передвижение фишек по доске с препятствиями, яичный бой и те же бабки. Игра велась на мелкие деньги, орехи, оладьи, пироги, голуби, битки, бабки или битые яйца. Крестьянское мышление вкладывало в понятие «игра», «играть» первичные природные смыслы, птичьи звуки и возбужденное состояние стаи, что свидетельствовало о понимании этой формы поведения как способа выхода стихийно-природных наклонностей. Повсеместно в России игрой обозначали формы поведения молодежи практически во всех бытовых и ритуальных ситуациях. Игровой цикл длился один календарный год и должен был заканчиваться образованием семейной пары. Община, предоставляя на этот период беспрепятственный выход асоциальным свойствам молодежного возраста, создавала условия для последующего перехода в полноценное взрослое состояние, связанное с оформлением брачных отношений. В жизни семейной молодежи игра постепенно уступала место таким важнейшим ценностям крестьянского мира, как труд и воспитание детей. Карточная игра, как и другие игры, также была связана с календарными праздниками – Рождеством и Пасхой. В качестве выигрыша выступали традиционные предметы праздничного игрового обихода – бабки, кости, лодыжки, орехи, пасхальные яйца, но также и деньги. В селе Бобровки Ржевского уезда, кроме игры в дурака, на святках молодежь играла в любовный листочек. Все садятся за стол в кружок. Посреди стола кладется колода карт, и каждый по очереди снимает с нее одну карту. Кто снимает пиковую карту, тот ударяет раз по плечу или по спине сидящих с ними рядом по левую руку. Кто снимет трифовую, тот кланяется соседу с левой стороны. Кто червоную, жмет руку, а кто бубновую, целуется все с тем же соседом. Игра во время праздника, обозначающего критические моменты года, Рождество и Пасха как раз заключали в себе подобную семантику, была призвана в символической форме воспроизвести, разыграть ситуацию борьбы, поединка между старым и новым годом, плодородием и неурожаем, светлым и темным началом, добром и злом. В этом отношении ближе к исходным значениям игры шашки, шахматы и кости, в которых наличие двух партнеров и игровой инвентарь противоположных цветов и сторон подчеркивали бинарное противопоставление. По мнению церковнослужителей, участники праздника вели себя бесовски и рядились в бесовские хари, и это была действительная установка праздника. Обжорство, пьянство, блуд, пляски и песни, кулачные бои, азартные игры – так, по народным представлениям, вели себя черти, лешие, водяные. И осуществление подобного образа жизни людьми на период праздника должно было подчеркнуть ситуацию хаоса, из которого вновь восстанавливался человеческий, христианский порядок. Показательно, что связь игры с праздником в русской традиции обнаруживает общность с узаконениями республиканского Рима, которые разрешали азартные игры только на период празднования Сатурналей. Пространственно-временная локализация азартных игр внутри праздника была вызвана и тем, что его участникам предписывалось предаваться расточительству для обеспечения последующего плодородия. Ситуация забвения будничной работы, свободы и снятия социальных различий, предписанная праздничным ритуалом, также в должной мере реализовывалась в форме игры. В игре, что в бане, все равны. От таких настольных игр, как кости, орлянка, яичный бой, карточная игра отличается большей степенью индивидуальности, изолированностью круга играющих и не предполагает присутствия зрителей, поскольку эффективность и эффектность действий зависят в данном случае не от технических навыков владения игровым инвентарем, а от некоторого умственного напряжения, что требовало сосредоточения и отсутствия внешних раздражителей. Кроме того, партнеры по игре стремились скрыть свое игровое положение и процесс принятия решения. Согласно правилам хорошего тона, принятым в дворянском обществе, игровое пространство — это замкнутое пространство. Мешать играющим разговорам или, того хуже, заглядывать в карты или являться с непрошенным советом следует всегда остерегаться. Многие настолько не любят разговор во время игры, что недовольны даже произнесенным при них словом, хоть бы и относящимся к делу. В народной же среде карточная игра, согласно сложившейся игровой традиции, продолжала сохранять коллективный, зрелищный характер. Она происходила в шумной, веселой, часто навеселе, компании. Советы сыпались наперебой, играющих обступали зрители, которые делились на партии сочувствующих, а могли становиться и участниками. Соотношение игры с праздником как праздным временем, когда нет дела, нечего работать, свободное – день, посвященный отдыху, не деловой, не работный, бездельный, суетный, пустой, в чем нет ничего дельного, полезного, наполняло и понятие «игра» подобным содержанием. Шутить, тешиться, веселиться, забавляться, проводить время потехой, заниматься чем-либо для забавы, от скуки, безделья. За пределами праздника игра утрачивала сакральную санкцию, и увлечение ею в будни рассматривалось как пустое занятие. Праздный равно пустой. Сказочный герой, приняв лишнего, плачет, думая, что будет всегда пьяным. Как же пахать? Вообще, игры народные совершались в определенные времена. Поминование этих сроков в продолжении игр считается, если не грехом, то уж безусловно неприличием, отмечал Щукин. Такое отношение к игре свойственно традиционным обществам, строго очерчивающим игровую вольность и веселье в пространственно-временных рамках и ограничивающим действия играющих интересами коллектива. Крестьянская среда четко и с присущим ей дидактизмом отличала праздного человека, прерывающего трудовой процесс в установленное время, гулящий, ищущий, без дела, ничем не занятый, и празднояться, цель которого максимально расширить время празднохождения. Гульба, тунеядство, бродяжничество и праздная жизнь, шатание без дела, без работы. Когда орать, так не играть. Глагол «гулять» в народном языке означал быть без дела, праздным, ничем путным не заниматься, лентяить, пить, пьянствовать. Под это же определение подпадала и карточная игра. Нет ли у вас охотников в карты погулять? А давай в карты гулять. Умею красть коней и в карты гулять. Гуляли по зеленому лугу, то есть играли в карты. В одной хороводной песне девушка, изображающая невесту, отказывалась от жениха, если подруги давали ему такие нелестные характеристики, как пьяница, пропойца, картежный игрок. В народных верованиях, как в зеркале, отражались основные социальные воззрения их создателей, помещающих пороки собственной среды в чужое пространство. В бывальщинах, быличках и сказках черти, водяные и другие нечистые на пирах, свадьбах и в кабаках, то есть в праздничное время, с охотой предавались таким изобретенным ими занятиям, как питье вина, курение табака, безудержная игра в карты и кости, причем игра шулерская, с передержкой и подтасовкой, с замеченными картами. Считалось, что среди чертей были более ловкие игроки, у которых можно было научиться искусству игры. В южно-русском диалекте даже само слово «игрец» означало «нечистого» или «злого духа». Если для дворянства карточная игра маркировала свое пространство, являлась своеобразным допуском в тот или иной круг и организовывалась в местах ежедневного пребывания – клуб, салон, домашний круг – то для крестьянина она рассматривалась как принадлежность пространства специально отведенного и отличного от обыденного – майдана, посиделочной избы, кабака – в русских бытовых и волшебных сказках карточная игра происходила в отдаленном от крестьянского мира пространстве, как то в городе, в заброшенном доме, в котором поселилась нечистая сила, в царском дворце, трактире, в гостинице или на постоялом дворе, в затерянном лесу, в волшебном доме, в аду, в избе бабы-яги, на мельнице, в чистом поле, купеческом клубе, испанском королевстве. Самопроизвольный социальный эксперимент по сосредоточению празноядцев и предоставлению им относительной свободы в устройстве внутреннего быта был поставлен в сибирских тюрьмах. Тюремный контингент в большинстве своем состоял из людей, игнорирующих какой бы то ни было труд, кроме воровского ремесла. Заключенные находились на государственном иждивении и обладали массой свободного времени. В тюрьме встречали они безграничный досуг в длинные сроки при казенном обеспечении во всем том, для чего они прежде ходили, будучи на воле, с легкими орудиями праздного или порочного человека. Как результат подобных условий – усвоение привычки жить чужим трудом, нравственное разложение заключенных, ранее не имевших контактов с преступной средой. В особенности это касалось заключенных из крестьян. Человек с воли, с широкого деревенского раздолья, всегда в этом случае играет страдательную роль. Замечают, что люди подобного закала на первых порах безропотно покоряются своей участи, покорны и почтительны к своим начальникам и спокойны в своем несчастье до тех пор только, пока пагубные советы старых кадет, их опасные примеры и отчаянность не сделают их столько же развращенными, как и те. В тюрьмах процветали воровство, пьянство и азартные игры. Безделье породило игру. Внезапные обыски денег развели пьянство. Надо тратить, а то отнимут. На пьянство нужны деньги. Взять негде, надо красть. Вот почему тюремное воровство бесконечно. Одним словом, отсутствие возможности и желания зарабатывать честным трудом, приоритет воровских законов над христианскими и гражданскими приводили к организации социальной жизни на упрощенном уровне, направленном на удовлетворение простейших потребностей. В тюрьмах создавалась атмосфера, совершенно обратная той, которая способствовала бы исправлению заключенных. Как это ни парадоксально, но в образах авторитетного тюремного сидельца и не лучшего представителя российского дворянства наблюдалось определенное сопряжение верхов и низов. Для обоих случаев характерны ориентация на праздный образ жизни, пассивная жизненная позиция и намеренное избегание производительного труда. Каторга внушала простому народу страх, наделяясь фантастическими свойствами, и приравнивалась к аду на земле. И этот страх был связан не только с навечным расставанием с родными местами и семьей, потерей имущества и отдаленностью места ссылки, но и с тем, что на каторге в концентрированном и неограниченном виде существовали и прививались новоприбывшим все те порочные излишества, которые стремилась контролировать крестьянская община. В сибирских тюрьмах эти пороки составляли самую жизнь арестанта. Между ними шум, крик, карты, кости, ссоры или песни, пляска. Одним словом, тут истинное подобие ада. Крестьянская община, постулируя труд, мирскую солидарность и христианские заповеди, тем самым воспитывала в личности большую моральную устойчивость и создавала механизм, защищающий от чрезмерного увлечения всякого рода соблазнами. Не случайно среди представителей мещанского сословия было более развито воровство. По общему проценту ссыльных они занимают самое видное место и обнаруживают наклонность к нарушению прав чужой собственности заметно сильнее, чем крестьянство. Причина очевидна из простого сопоставления городской жизни с соблазнами и деревенской с условиями, более благоприятствующими честному труду и непрерывной правильной работе. Крестьянин, лишенный привычного трудового окружения, быстро терял волю и превращался уже из простоплетенного, добродушного человека в скрытного, уклончивого, ловкого и опасного плута. Земледельческий труд крестьянина – это труд, тесно интегрированный в жизненный уклад. Это главная форма ценностной и свободной жизнедеятельности по обустроению и расширению своего культурно-хозяйственного пространства. Преобразуя природу, человек воспринимал ее как интегральную часть самого себе и не относился к ней как к простому объекту приложения труда, владения или распоряжения. Труд этот разнообразен. Крестьянин от начала и до конца проходил путь по созданию натурального продукта, потребляемого им же самим. Несмотря на то, что земледельческий труд ограничивал человека и его культуру естественным природным воспроизводством, это начало, которое формировало умственные интересы крестьянина, обеспечивало полноту его нравственного и духовного бытия. Эту суть крестьянского этоса постиг и описал Успенский, съевший не один пуд соли с прототипами своих героев, преодолевая их отчуждение. Для меня стало совершенно ясным, что творчество в земледельческом труде, поэзия его, его многосторонность составляют для громадного большинства нашего крестьянства жизненный интерес, источник работы мысли, источник взглядов на все окружающее его, источник едва ли даже не всех его отношений частных и общественных, писал Успенский в очерке «Крестьянин и крестьянский труд». Всепоглощающий и интенсивный труд уравновешивался временем праздника, когда умеренность, серьезность и сосредоточенность сменялись весельем, игрой, употреблением спиртного, вольностью в общении полов, буйными плясками и силовыми играми. Однако работа и отдых, будни и праздник дополняли друг друга, взаимодействовали и объединялись общими мировоззренческими установками. Многие праздничные игры – это вольное воспроизводство трудовой деятельности для улучшения ее результатов. Отношение к труду как к самоценности, его коллективный характер в рамках общины и семьи, отдача от трудовых усилий по прошествии длительного времени, необходимость формирования страхового фонда определяли бережное отношение к результатам труда. С развитием фабричной промышленности роль труда, его значение и отношение к его результатам претерпевали существенные изменения. Труд фабричного рабочего – это труд, не имеющий связи с мироощущением. Это прагматическая деятельность ради денег, воспринимаемая как вынужденная повинность и как потеря времени жизни. Личность рабочего – лишь придаток к уже существующим средствам и отношениям производства. Он важен как исполнитель ограниченного набора механических навыков. Эмоциональное же, творческое и эстетическое восприятие объекта труда сведено к минимуму. Результаты такой деятельности сугубо материалистические. Деньги и фрагмент искусственной реальности, являющиеся собственностью промышленника. В отрыве от ценностных и мировоззренческих ориентиров такой труд имел значение ради последующего отдыха от него. Сферы праздника и труда утрачивали взаимосвязанность и приобретали оппозиционный характер. Нормированный рабочий день, ослабление семейных и общинных регуляторов поведения, праздничная атмосфера города с его увеселительными заведениями, швейками и модистками приводили к изменению чередования работы и отдыха, подчиненного естественно природным ритмам. Время праздника могло начаться по окончании работы или после выдачи недельного заработка. Освободившись от обременяющего и монотонного труда, рабочий стремился восполнить недогрузку впечатлений и умственной деятельности крайними праздничными проявлениями, своеобразный антитруд, антисозидание, не связанными с обрядовыми и общественными функциями. Такие элементы праздничного поведения, как употребление спиртного, обильная еда, азартные игры, половая свобода, в условиях города становились значимыми ориентирами сами по себе, вне связи с праздничным временем. Если пьянство в деревне приурочивалось к праздникам и встречало осуждение в будни, то в городе привязка употребления алкоголя к празднику осталась только в мотивировке. Пьянство из порока превратилось в форс, щегольство, в особенности в среде рабочей молодежи. Контраст фабричных и дофабричных нравов – это общее место в русской литературе и публицистике второй половины XIX века. К примеру, Небольсин относительно различных жизненных условий села Иваново писал: «Отличительной чертой нравов того дофабричного времени служили прямой характер, честность и безмерная доброта землевладельцев-ивановцев. О пьянстве и других печальных спутниках фабричной жизни, которыми так богато современное Иваново, никто в ту давнюю пору и понятия не имел. Даже нет никаких указаний на то, был ли хотя один какой-нибудь кабак во всем селе». С превращением же Иваново в русский Манчестер разгульное житье стало атрибутом рабочей среды. В последние годы в нашем Приокском крае усиленное развитие фабричного меткалевского производства заметно вредило не только хлебопашеству, но нарушало в крестьянском семейном быту патриархальные нравы, которые я застал еще в юности. В деревнях стали появляться молодые щеголи, в жилетке поверх рубашки, в фуражке с козырьком, в высоких сапогах, с гармонией в руках и папироской в зубах, не имевшие ничего общего с их отцами и дедами. В деревнях начались разврат, пьянство, неповиновение родителям, писал Григорович по поводу исторической основы романа «Рыбаки» 1853 год, в центре которого стояла проблема взаимоотношения крестьянина-хлебопашца и фабричного крестьянина. Этот Симеон, или Севка, Держался обычая пропивать в воскресенье все то, что зарабатывал в продолжении недели, если только не успевал заблаговременно проигрывать заработки в три листка. Такой типаж выводил Григорович в этом романе. Многие корреспонденты «Правды» сообщали о том, что их товарищи после изнурительного трудового дня идут в кабак пропивать и проигрывать в карты заработанные гроши. Часто такой день завершался дракой. Воспроизводство негативной традиции в пролетарской субкультуре, связанной с пренебрежительным отношением к мнению старших, распущенностью нравов, пристрастием к вину и табаку, происходило за счет фабричной молодежи, взрослеющей вне рамок семьи, в разношерстном и вольном окружении. Мальчики и девочки, на фабрику поступают дети обоего пола, по целым месяцам не бывают дома. Вырастая таким образом без родительского надзора, который в нравственном смысле так много значит, дети эти растут какими-то приемышами. В промежуток 10-12 лет парень успел отвыкнуть от родной избы. Он остается равнодушным к интересам своего семейства. Увлекаемый дурным сообществом, он скорее употребит заработанные деньги на бражничество. Другая часть денег уходит на волокитство, которое сильнейшим образом развито на фабриках благодаря ежеминутному столкновению парней с женщинами и девками, взросшими точно так же под влиянием дурных примеров, писал Григорович. Другой автор, Решетников, которого никак нельзя упрекнуть в идеализации патриархальных отношений в деревне и тенденциозности в изображении фабричной среды, в чем часто обвиняли пейзанские рассказы Григоровича, рисовал аналогичную картину. В романе «Где лучше?» 1868 год рабочие Терентьевского горного завода большую часть свободного времени проводили в кабаке, где если и не пьянствовали, то играли в карты или в шашки. Кабак не только для взрослых, но и для подростков стал лучше дома. Прежде бывало, подросток играет с девками на улице в мячик, а теперь сидит в кабаке и сосет трубку или папироску. В романе «Глумовы» 1866-67 год 12-летние подростки, работавшие на рудниках, росли в кругу людей, которые довольно грубо обращались со всеми, не умели изъясняться так, как изъясняются образованные люди. От этого и дети, подражая старшим, становясь с каждым месяцем, а может быть и днем, восприимчивее, усваивали то, что видели и слышали. Так и Илья Игнатьевич в настоящее время курил табак, пил водку, ругался как большой и старался во что бы то ни стало переспорить старших. Дома он жил редко, а больше играл в бабки, дрался с ребятами, не боялся матери, мало слушался и отца, однако побаивался его и не смел ничего сказать ему резкого. Для люмпен-пролетариата игра и пьянство принимали патологические формы. Гелеровский, по старой бродяжной привычке посещавший загородные пустыри Саратова, чтобы дождя просить, следить за полетом монеты в небо, отмечал, что игра с участием бурлаков, грузчиков и всякого рода оборванцев могла кипеть целый день. Люди же, обладавшие более высоким социальным статусом или хотя бы сохранившие память о нем, предавались игре только в воскресные дни. Город формировал совершенно иные нравственные ориентиры. В отличие от натурального хозяйства, хозяйство рыночное требовало более гибкой морали, в которой обман являлся одним из способов достижения успеха. Для сельского труженика трудолюбие, бережливость, скромность, умеренность, взаимовыручка, честность, уважение к чужой собственности являлись приоритетными ценностями, поддерживаемыми православной моралью, общественным мнением и воспитанием. Попадая в город, крестьяне объединялись в артели, чтобы воспроизвести привычные регуляторы поведения. Но если уже в миру они регламентировали отношения только к своему брату-крестьянину и не распространялись на всякого рода чиновников, то в городе их значимость и действенность еще более ослабевала. Сталкиваясь с грубостью и жестокостью нравов рабочей среды, недобросовестными скупщиками, подрядчиками и купцами, не случайно за фальшивый аршин и меру, города перестали пользоваться народным уважением и получили соответствующие прозвища. Привыкая проводить свободное время в кабаке, крестьянин-отходник тоже начинал вести себя не по-христиански и приобретал с точки зрения крестьянина-землевладельца вредные привычки, пристрастие к мотовству, табаку, хмельному и азартной карточной игре. Фраза «ты моему нраву не препятствуй» становилась девизом освободившихся от контроля общины и обретших материальную самостоятельность выходцев из деревни. В зависимости от личности, вольный воздух большого города мог вывести в люди так, что и рукой не достанешь, или перевести в разряд непутевых, охальников. Крестьянская семья, отдавая своего сына в чужие люди, относилась к городу настороженно, опасаясь, что там мальчика могли научить табак курить, вино пить, мало богу молиться, и не знала, куда мог привести поворот с нашей деревенской дороги на другую. Город — баловник для людей. В деревне чего бы и в голову не пришло, а тут как раз научат. Он и трубку курит, и в карты играть охотник, и шампанское пить умеет. Такую оценку города встречаем в очерках из крестьянского быта Писемского. В русских сказках образ чужого, периферийного пространства, отличающегося особой опасностью и концентрацией злых сил, часто выступал как образ города. Именно в городе в 15 случаях из 47 позиционировалась ситуация игры. «Мужик в город пришел, там и по миру пошел», предостерегающе напоминала народная мудрость. Так питерщик Писемского, растранжирив весь свой капитал на приглянувшуюся золотошвейку, стал искать счастье в игре в компании записного картежника-купца. Между нами, мужиками и купечеством попростее идет игра под названием «В горку». Игра, так сказать, не хитрая, но призадорливая. Главное в ней пружина — выжидать хорошие карты. Она тебе одним коном воротит все убытки. Пришла ко мне какая-то шушера. Подружный товарищ пошел целковым, я помирил этот целковый, да два под другого товарища, тот тоже и выставил уж 5, так у нас и пошла круговая. Накидали мы в кон целковых до 50, я не отступаюсь, все хочется на пустую сбить, не тут-то было. Проставил я целковых 20. А взял подружный, потому что имел на руках сильный хлюст. Идет у нас игра потом дальше. «Мне счастья нет. Выпиваю я с досады графина 2 водки и хмель не берет. Просадивший все свои 50 целковеньких, стал я хозяину упрашивать еще играть на рысака с упряжкой. Покончивший лошадку со всеми экипажами, за одежду принялся и к утру остался в одной только поддевке. От нищеты и гибели несостоящегося купца спас помещик, почти насильно увезя его в деревню, чтобы почувствовался. Мужик глуп. Как бы нам ни деревня, так бы мы и Бога забыли. Только по прошествии некоторого времени барин вновь отпустил питерщика в столицу, где тот, оставив всякую блажь, быстро пошел в гору. Трагичнее сложилась судьба героя одноименного рассказа Максимова. Наставление бывалого дяди — избегать кабаков, прожженных молодцев и карточной игры, втянешься, водой не отольешь. Племянник выполнил только частично, отбившись от своего ремесла и спознавшись с водкой. Неудавшемуся плотнику не удалось найти место и по возвращении в родную деревню. Тогда вспомнилась петербургская жизнь, которая подбивала его и брала верх над рассудком. Он снова запил и превратился в местного неладного. С точки зрения крестьянина, город открывал доступ к большим и быстрым заработкам. Крестьянин, ходя за сахой, и его жена, сидя за прялкой, никогда не вырабатывали таких денег, которые можно было получить в городе. В середине 19 века заработки красильщика составляли 72,5 рубля, извозчика – 79,5, печника – 87,5, штукатура – 100, набойщика – 154 рубля. Если сопоставить эти доходы с крестьянским оброком – 23-28 рублей по центральным губерниям и средними расходами крестьянской семьи из 6-7 человек – 152 рубля 18 копеек, то это вполне значительные суммы. В сфере обслуживания заработки во много раз превышали доходы не только крестьянской семьи, но и представителей интеллектуального труда. Но поскольку эти деньги представляли собой единоличный и наличный доход, то они часто тратились вне рамок семейного бюджета. Если приуроченные к природным явлениям и требующие значительных условий сельскохозяйственные работы позволяли иметь лишь необходимый минимум, то в городе более высокая оплата труда живыми деньгами, случайные заработки и возможность повышения своего профессионального статуса позволяли иметь за лишнюю копейку. В городе не орут, не пашут, а сытнее нашего едят. Попробовавшим промышлять на чужой стороне уже не хотелось пенья копать. Крестьянский труд становился для них все менее привлекательным. После питерских заработков и комфортного житья крестьянство казалось трудным и глупым делом. Из чего биться? Спрашивал себя один из героев цикла очерков Успенского из деревенского дневника, 1880 год. Отведав легкого столичного труда, хорошей еды, спокойного сна в волю, тепла, теплой одежды, цельных сапогов, он уже не мог понять удовольствие биться как рыба об лед для того, чтобы ничего подобного не иметь. В сравнении с крестьянским трудом, труд в городе был более доходным, но поскольку городские верхи задавали более высокие ориентиры потребления, то несоответствие им воспринималось как недостаточность, бедность, что толкало на изыскание материальных средств, в том числе и с помощью азартных игр. Рост материальных возможностей не сопровождался повышением нравственного и образовательного уровня, соответствующего новым рыночным условиям. Поэтому духовная пустота, открывшийся досуг, наполнялись картами, водкой, трактирными развлечениями и кутежом. Побывав в 1881-82 годах в деревне Себринцы Чудовской волости, Успенский пришел к выводу, что непроизводительная трата денег среди крестьянства в самом деле велика. В огромном большинстве расстроившихся хозяйств значительнейшая часть заработка идет не на хозяйство, а на трактир, на пустяки, картежную игру, мотовство. И что удивительно, мотовство, расстройство начинается именно от более легкого, чем крестьянство, заработка. Таким образом, материальный достаток и свобода выбора часто вели их обладателя далеко не лучшим путем. В цикле очерков «Власть земли» 1882 год Успенский развил тему отхода крестьянина от земледельческого труда и пришел к выводу, что именно земледельческое миросозерцание и его идеалы являются определяющим фактором в существовании типа русского крестьянина. Народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть земли. Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина. Добейтесь, чтобы он забыл крестьянство, и нет этого народа. Нет народного миросозерцания, нет тепла, которое идет от него. Герой одного из очерков этого цикла, поменявший деревенскую пашню на более высокооплачиваемый городской труд, сам называл причиной своего нравственного падения избыток воли и денег. «Я вот попробовал от крестьянства отбиться. Чуть было не опился. Я как позабыл крестьянство-то, от трудов крестьянских освободился, стал на воле жить, так и деньги-то мне стали все одно, что щепки. Только и думаешь, куда бы девать, и кроме как кабака ничего не придумаешь». И дело здесь не только в низком культурном уровне, но и в существовании в обществе праздного класса, демонстрирующего примеры благопристойной, почтенной жизни и явно отличающегося перепотреблением на фоне других сословий. Дворянская культура – это культура праздничных форм поведения, перенесенных в повседневность. С крестьянской точки зрения, дворяне проживали в своеобразном раю на земле. «Жизнь боярина, что твой рай», то и дело, что гуляй, в клуб, на бал, в театр катайся или дома забавляйся. В Европе идеал труда, выработанный у крестьянства естественной природной необходимостью, был подкреплен и узаконен протестантизмом, который объявил труд сверхценностью, долгом для каждого человека, главной добродетелью для всех слоев общества. Поэтому, когда начался процесс урбанизации, умножилось материальное окружение, возрос уровень благосостояния. Крестьяне и горожане продолжали вести умеренный образ жизни, поскольку он являлся общепринятым и был санкционирован религией. Религиозная мотивация со временем отмерла, но созданный ею стиль жизни сохранился, поскольку оказался практичным. Карамзин, побывав в 1789-1790 годах в Швейцарии, был удивлен, что между крестьянами Бернского кантона были такие, которые имели по 50 тысяч рублей капитала, однако же одевались очень просто. Жизнь в Цюрихе, Лозанне, Женеве подчинялась трудовому распорядку. В одежде, во внутреннем убранстве домов все просто и хорошо, а в карты либо вовсе не играли, либо проигрывали в вист не более 2-3 рублей. В России же, в высших слоях общества, не произошла переоценка ценности труда и досуга на уровне поведенческих стереотипов. Ценность релаксационных установок была выше утилитарной деятельности, которая связывалась с неблагородными сословиями. Дворянство сохранило свое политическое господство и господство своего образа жизни, поэтому, когда крестьянин пошел в город, его трудовой идеал претерпел существенные изменения под влиянием праздного идеала. В выборе брачного партнера, пусть даже и в мыслимой реальности, сельские модницы мечтали отнюдь не о своем брате-крестьянине. Рядом с неотразимо пленительными молодцами в золотых перстнях и в бело-розовых фрачных рубашках деревенских красавиц обольщают в новейшей песне офицеры, юнкера, капитаны, майоры, штаб-писари, уланы, подьячие, писаря, дворяне, графы и тому подобные представители интеллигенции. Увлекаясь такими благородными и чиновными особами, девушки имеют в виду почет, деньги и вольную светскую жизнь на господскую ногу. Благородный штос, которому отдавали дань Пушкин и Лермонтов, в конце XIX века превратился в обычную ярмарочную игру. Карты как-то раскладываются попеременно направо и налево, вроде пасьянса. Лишившись своей земледельческой опоры, крестьянин обретал новые жизненные ориентиры в вышестоящих слоях, в большинстве своем отнюдь не отличавшихся высокими интеллектуальными и духовными потребностями. Добившись возможности жить по-барски, крестьянин не находил в барской жизни ничего, кроме воспроизводства все тех же удовольствий, которые были свойственны его недавним хозяевам. Успенский в поездках по Новгородской и Самарской губерниям в 1878-79 годах обнаружил характерный экземпляр такого нового барина, ослабшего от жизни на барскую ногу. «Отцапал», собственное выражение гиганта, «он имение и зажил по-барски, но, увы, нет у нас особенных форм барской жизни. Ешь, пей, блуди, вот и все, что могли рекомендовать новому барину его предшественники. Как мужик, кулаком выбившийся в люди, он никоим образом не мог развлекаться вольтерьянством или пленной мысли раздражением. Задача великана состояла в том, чтобы жить в свое удовольствие, для себя и притом не по-мужицки. Мгновенно идея великана была понята. Дом наполнился знатоками немужицкого препровождения времени, и в 5 лет, по его собственному выражению, он проел все имение. Парадная зала как нельзя лучше рисовала этих новых людей своего удовольствия. Весь пол, выкрашенный когда-то масляной краской, был и зажжен окурками папирос и сигар, очевидно, в изобилии усеивавших пол четырехугольниками, свидетельствовавшими о карточных или питейных столах. К изображениям амуров и психе прибавились изображения того же направления, но попроще выражавшие мысль. Кутилы из народа своими бесшабашными тратами и разгулом, сами того не осознавая, воспроизводили былые затеи своих классовых антагонистов. Еще один характерный пример встречаем у Арфанова, который на пути из Читы в Верхнеудинск наблюдал выход с приисков рабочих, на полгода оставивших свою семью и пашню ради заработков. Появление первых из них можно было узнать по необычайному шуму и гулу на улице. Звук бабьих песен, гармоник, гиканье ямщиков на бесчисленных, казалось, тройках, крики «Ура!» где-то у кабака – все это сливалось именно в какой-то гул, ведь у самого бедного рабочего все рублей 50 есть. Вот, например, идет один, громадного роста, молодой парень в плисовой поддевке – таких же шароварах, необъятной ширины и длины, так что, будучи заправлены в сапоги, они все-таки спускаются, волочась по грязной улице, и подпоясаны вместо пояса громадной ковровой шалью. Поло поддевки почти оторвано, рубаха красная, кумачная, вышитая, тоже разорвана на груди до самого пояса. Это сделано им нарочно, для форсу, знай, мол, наших. Что нам, к примеру, одежа? Мы и опять в состоянии завести ее сколько хошь. За ним шла гурьба девок и ребятишек. Одна из девок шла рядом с ним и несла его гармонику. У других были на руках. У кого бутылки с ротафией, вкус ее отвратителен, зато она вдвое дороже обычной водки. У кого закуски, сладости. Шаль постлали около бревен. Сам он сел на бревно, а ноги поставил на шаль. «Ну, кто там? Живо угощай всех вином! Кто не выпьет, того вон! Ежели вам по бутылке нарыло, довольно будет?» «Как недовольно, покорнейше благодарим!» «Ну так и получайте!» И с этими словами обе бутылки полетели в стену избы и, конечно, разбились вдребезги. «Коли так распоряжаемся, значит, у нас и на вас хватит!» Часа 3 пьянствовал здесь несчастный. Толпа постепенно увеличивалась. Присоединилось еще несколько человек рабочих, таких же пьяных. Вино уничтожалось с поразительной быстротой. Началась игра в «Орлянку». Несколько джентльменов дуются в стуколку. Тут же на бревнах девки, тоже выпившие, заголосили песни, гармоника им подыгрывала. Шум, гвалт невообразимые. Спустя несколько времени появляется тройка. Лошади убраны, все в лентах и бубенчиках. Пьяные до безумия, с песнями, гиканьем и свистом летят стремглав по улице заселения, где, вероятно, и покончит грубой оргией свой загул. Данное описание – это, по сути, барский выход, помещичий бал XVIII века. В историческом этюде Мельникова-Печерского «Старые годы» 1857 год, в котором выведен крупный русский барин во всей ширине и безобразии старой русской жизни, встречаем аналогичный сценарий. Различие состоит только в масштабах, качестве и длительности расточительного расходования времени и средств. Во время открытия ярмарки в своем имении образцовый барин устраивал грандиозный пир и смотр своим подданным. Доложат, что построились, выйдет на крыльцо во всем наряде, валом бархатном кафтане, шитом золотом, камзоле с серебряными блестками, в парике по плечам, в треугольной шляпе, в красной кавалерии и при шпаге. За ним сотню других больших господ, знакомцев и мелкопоместного шляхетства и недорослей, все в шелковых кафтанах и париках. А на поле возле ярмарки столы накроют, бочки с вином ради холопий и для черного народу выкатят. И тут не одна тысяча людей на княжой кошт ест, пьет, прохлаждается до поздней ночи. Всем один приказ – пей из ковша, а мера – душа. На празднуемых именинах стол ломился от кушаний. Были тут и сельди голландские, сыр немецкий, икра яикская с лимоном, икра стерляжья с перцем, балык донской, колбасы заморские, семга архангелогородская, ветчина вестфальская, сеги в уксусе из Питера, губы отварные, огурцы подновские, рыжики вятские, пироги подового дела, оладьи и приженцы с яйцами. А в графинах водка золотая, водка анисовая, водка зорная, водка кардамонная, водка тминная, а все своего завода. А в других комнатах столы расставлены, на них Фарода в квинтич играют. Червонцы из рук в руки так и переходят, а выигрывает, бывало, завсегда больше всех губернатор. Вечерний стол бывал невеликий, кушанье в 10 либо 20, не больше, зато напитков вдоволь. Пьют друг от дружки не отставая, кто откажется, тому князь прикажет вино на голову лить. Схватит каждый гость по девочке, кто посильнее, тот на плечо красоточку взвалит, а кто в охапку ее. А князь Алексей Юрьевич станет средь комнаты, да ту, что приглянулась перстиком к себе и поманит, и разойдутся, тем именины и кончатся. Как и в случае с европеизирующимся дворянством XVIII века, в крестьянском сословии второй половины XIX – начала XX века появилось стремление стать полированным человеком, то есть воспроизвести прежде всего внешние стороны жизни социальной элиты, выступавшей носительницей европейской цивилизованности. Расширение уровня престижного потребления, естественно, в соответствии со своим пониманием и возможностями, не отличалось вкусом и изяществом. Герои городских песен XIX века – это пятиметры и кокетка XVIII века, только из народной среды. Этот франт и модник то красоте своей девица, то, разгуливая вдоль по речкам, по казанкам, с окудрями своими разговаривает, то, фланируя по Невскому при шпехту, сам с перчаткой рассуждает, то катается в карете и соболиным рукавом ее отпирает, то манежничает и щеголяет перед девицами. В патетические моменты объяснения в любви у этого щеголя, как у салонного кавалера, выпадает трость из рук, сваливаются перчатки с рук. Под стать ему и идеал девичьей красоты. Во Питере жила, все науки поняла, походка дворянской, речи деликатные. Она по-немецкому разобрана, в горнице у нее ламберный столик. В городской редакции эпического сказания о добром молодце и красной девице карты и водка являлись одними из необходимых форм общения. Разостлал тут гранитуровый платок, разломил он бел крупищатый калач, сам поставил водки полуштов. Ниотколь да взялась девица, тебе бог помощь удалой, молодец, я пришла к тебе не пить, не есть, кушать, я пришла к тебе в карты играть, что во карты, во шахматы и во все игры немецкие. Примечательно, что более ранние свадебные песни демонстрировали прямо противоположное отношение красной девицы к заморской игре и увлечению возможным суженым. Он не пьет ли пиво пьяного, зелено вина двоеного, не играет ли костью, картами, и во всю игру немецкую вам отдать бы да не каяться, а мне жить бы да не плакаться. В среде деревенской молодежи, являвшейся реформистской частью общинного коллектива, считалось почетным походить на городского жителя костюмом и поведением. Образованного парня от деревенщины отличали владение деликатным обращением, умение танцевать французскую кадриль, наличие праздничной фабричной одежды, дополненной часами, перчатками, зонтиками, зеркальцами, брелочками, тростями. В деревнях Тверского уезда на посиделках иногда бывает трудно отличить по одежде крестьянскую девку от городской мещанки. Из молодцев же некоторые являются в сюртуках и жилетах с часами. В нижегородском селе Олино девушка в ситцевом сарафане не могла принять участие в хороводе, потому что в хороводе принято ходить в шерстяных сарафанах, платьях и шелковых платках. Также и молодые парни, не имеющие щегольского наряда, сюртука из тонкого сукна, хороших сапогов и жилета, остаются только зрителями чужого веселья. Игра в карты вытесняла традиционные формы досуга и становилась одной из главных на молодежных посиделках. Вольнов вспоминал о своем родном селе Орловской губернии, начало 20 века. В праздники, задав скотине корм, молодежь набивалась к кому-нибудь в избу играть в карты. Часто до самого рассвета, при бледном мерцании крошечной лампы, подвешенной к черно-блестящему потолку, в удушливом табачном дыму, с раскрасневшимися злыми лицами, они сидели, хищно заглядывая друг другу в карты, ожесточенно ругаясь при проигрыше. Переход крестьянских подростков в совершеннолетие связывался с получением ими права самостоятельного участия в хозяйственной жизни семьи и включением во взрослые мужские компании, в которых в позднее время все игры в основном сводились к картам. С развитием путей сообщения в конце XIX века даже в таких медвежьих углах, как Вологодская губерния, игре предавались жители всех возрастов. Ребятишки, конечно, играют на денежки из тонко обструганной березы, а взрослое население на настоящие деньги. Любимая игра – хлюст, мельники, акуля. Акуля – дама-бубен. Игра сопровождается большим воодушевлением и нередко переходит в такой азарт, при котором крестьяне забывают все, бронятся и жестоко дерутся, нанося друг другу тяжкие побои. При игре на деньги азарт доходит до того, что некоторые записные игроки не только проигрывают большие деньги, до 10 рублей и более, но оставляют своим счастливым соперникам даже одежду, так что возвращаются домой почти нагишом в одной рубашке. Есть деревни, где почти все крестьяне обратились в страстных игроков, сражающихся в карты даже летом, в сенокос и жатву. С конца XIX века, под влиянием переселенцев из центральных районов России, карточная игра как принадлежность мужского досуга получила распространение среди жителей Алтайского края, быт которых отличался консервативностью. Крестьянин, выходящий на линию приказчика, а затем и купца, ориентировался уже не просто на городские порядки, а на более привлекательные образы дворянина и купца. Вместе с пинжаками, дипломатами, верхнее платье, картами и другими внешними признаками привилегированных людей вторглись в этот мир и танцы, и музыка, а по части съестной и говорить нечего. Портвейн, херес, мадера, сыр, сиги копченые, маринованная корюшка, шоколад, апельсины, пунш, ром, ветчина, сардинки. И не с числа и меры всему благородству, которое вломилось сюда. И все это в широких размерах истребляется на балах. Персонаж очерка Максимова, став крупным столичным подрядчиком, сшил себе до пят синюю суконную сибирку. Завел пестрый бархатный жилет, шляпу, хотя и порыжелую, но все-таки пуховую и круглую, часы серебряные луковицей, предлинной бисерной цепочки. На руки счел за нужное натягивать перчатки, сначала нитяные, а потом и замшевые. Он любил ввернуть в свою речь книжные и иностранные слова, вовсе не понимая их настоящего смысла, но самодовольно гордясь завидным преимуществом столичного человека и притом грамотного. Квартиру он обставил приличной мебелью, среди которой был и ламберный стол с выгнившим сукном и покоробившейся половинкой крышки и с поломанными двумя задними ножками. Этот предмет, появившийся в XVIII веке при Елизаветинском дворе, был необходим хозяину не для игры, но для почета, как входящий в джентльменский набор состоятельного городского человека. В романе Мельникова-Печерского «В лесах» 1871-74 годы присутствует замечательный диалог между скороспелым купцом Алексеем Лохматым и опытным маклером Алисовым, объясняющим, что значит принадлежать к этому сословию и в каких университетах можно поучиться науке политичного обхождения. «По-крестьянскому ходить теперь вам не приходится. Наденьте-ка хороший сюртук да лаковые сапоги да модную шляпу либо фуражку. Совсем другое уважение к вам будет. Вам бы модных словец поучить, чтобы разговаривать политичнее. В трактиры почаще ходите, в те, куда хорошие купцы собираются. Слушайте, как они меж себя разговаривают, да помаленьку и перенимайте. А еще лучше в коммерческий клуб ходите. Хотите, я вас гостем туда запишу?» «Что же это такое?» — спросил Алексей. «Трактир, что ли, такой?» «Нет, не трактир», — улыбаясь, сказал ему маклер. «Это такое место, куда по вечерам сбираются купцы меж собой побеседовать и повеселиться. Самые первостатейные там бывают, и господа тоже. В карты играют. Умеете ли в карты-то?» «Игрывал», — отозвался Алексей. «В какие игры?» — спросил маклер. «В хлюсты, в носки, в три листика еще», — ответил Алексей. «Ну, эти игры там не годятся, про них и не поминайте, не то как раз осмеют», — сказал маклер. «Другие надобно знать. Да я обучу вас по времени». Карточная игра для поднимающихся по социальной лестнице становилась важнейшим элементом успешной карьеры и свидетельствовала о принадлежности к высшим слоям общества. Главного героя рассказа Решетникова «Внучкин» 1866 год, игра в карты сопровождала по всему жизненному пути. Начав с мелкого пароходного служащего на сельской пристани, Внучкин играл в трынку со своими сослуживцами. Перебравшись в город, он играл в преферанс с конторщиком, смотрителем пристани и другими господами, когда принимал их у себя. Карты помогали ему сходиться со служащими конкурирующих компаний и собирать необходимые сведения. После того, как он записался в купцы третьей гильдии и стал управляющим одной из крупных пароходных компаний, необходимость устраивать карточные вечера с партнерами по делу и по игре стала еще более очевидной. Ни одного праздника не проходило без того, чтобы у него не собирались тузы города и не играли у него в карты. Внезапно затосковав по деревенской жизни и жене, Внучкин приехал в родную деревню, где тоска быстро развеялась. День в селе больно длинен показался Василию Сидорычу. К крестьянам ему идти стыдно было, с писарем и прочими знаться не хотелось. Единственно достойным собеседником стал Становой, у которого пароходный подрядчик провел ночь за картами, чтобы скоротать время до отъезда из ставшей чужой малой родины. Таким образом, благодаря соответствующим примерам из жизни высшего общества, понятие образования связывалось не с высоким интеллектуальным уровнем и служением Отечеству, а с приобщением к материально обеспеченной и вольной жизни. Дед, отец копят деньги, скопят капитал, большие дела заведут, миллионами зачнут ворочать, а ученый сынок в карты их проиграет, на шампанском с гуляками пропьет, комедианткам расшвыряет, аль на балы да на вечеринки. Много купецкой молодежи промоталось, много и совсем сгинуло, а все от чего? Все от учения, все мода проклятые, все от того, что за господами пошли тянуться, им захотели в версту стать. Излагал свое мировоззрение кожевенник Красильников в одноименном рассказе Мельникова-Печерского. Процесс приобщения неофитов из крестьянской среды к карточной игре, развращающие последствия как выигрыша, так и проигрыша, роль в этом процессе маргиналов наблюдал Успенский в одном из своих путешествий по Каме. Этот эпизод очень подробно и выразительно был им описан в рассказе «Верзила» 1884 год, в котором шайка мошенников инсценировала на пароходе случайную игру по маленькой. С целью спровоцировать кого-нибудь из пассажиров, один из мошенников на виду у зрителей проигрывает другому 10 рублей. Публика, собравшаяся вокруг игроков, была сразу в высшей степени заинтересована этим эпизодом. В большинстве это был народ серый, бедный, трудом наживавший деньгу и, очевидно, в большинстве только теперь знакомившийся с каким-то новым, мгновенным способом наживы. В числе зрителей этой игры обратила мое внимание фигура одного крестьянина. Это был пароходный рабочий в картузе с медным ярлыком. Роста он был огромного, и, как часто это бывает у сильных людей, лицом походил на ребенка. Самое детское, простодушное выражение лица было у него. Он подошел к группе играющих довольно давно, и сначала был совершенно равнодушным зрителем. По его лицу было видно, что в этих делах он ровно ничего не понимает, что это его даже и не интересует. Но после эпизода с 10 рублями что-то как будто проснулось в его сонных, спокойных, как стоячая вода, глазах. Возбуждение жадности к деньгам, которые в виде рублевок, трешниц, медиков, мелочи, кучей лежали на полу, на глазах всех, переходя от одного игрока к другому, было необыкновенно сильно. Жар какой-то валил от его огромного тела. Все лицо содрогалось, и глаза прыгали между вытаращенными веками. Огромная трясущаяся рука то вытаскивала из кармана замшевый кошелек, крепко сжимая его в руке, то пыталась отворить его, но опять прятала и опять вынимала. Наконец парень не выдержал, отчаянным жестом раздвинул толпу, присел к игрокам и весь бледный, трясущийся принял участие в игре. Результат этой игры предсказуем. Проигрыш громадной суммы 15 рублей и последовавший затем нервный срыв. Подобный же случай описан в другом рассказе Успенского «Кой про что» 1889 год, в котором крестьяне, отправившись на ярмарку за покупками, увидев, как на пятак-то серебром рубль может выскочить, стали жертвами вертушки, народного варианта рулетки. Положили мы по пятачку, дал оборот, проиграли, давай еще и опять проиграли. Ну, тут нас, сволочев, уж извините, и затянуло. Образумились, ни гроша не осталось, пошли прочь, то есть чисто как в беспамятстве. Пример трансляции карточной игры «Город-деревня» в начале 19 века находим в Лифлянской губернии. У рижских купцов было заведено всех приезжающих к ним крестьян сольном непременно дарить картами. Тогда некоторые, не доехав и до дома, проигрывали в карты всю свою выручку. Но вот уже слишком 20 лет, как этот пагубный обычай дарить крестьян картами запрещен, и с тех пор по недостатку карт, которые можно достать только у разносчиков жидов и то за дорогую цену, картежная игра у крестьян почти совершенно выходит из моды. Потанин на пути из Никольска в Тотьму в 1872 году отмечал увлечение карточной игрой крестьян на реке Кипшенега. Карты покупаются в городе Никольске у кучеров, держанные по 20 копеек колода. Старики не помнят, когда началась игра. Всегда так было, только вместо карт играли в лодыжки. Теперь лодыжки утратили свое прежнее значение и превратились в деньги. Ими расплачиваются во время игры в карты. Распространению карточной игры в сельской местности в немалой степени способствовало увеличение там числа кабаков. Примечательно, что само слово «кабак» обнаруживает связь с понятием «игра». «Каннак» — тюркская, «борьба», «состязание». «Кабак» — «мишень», «цель». Кабак, кабар, жерть с дощечкой, служащей мишенью для состязания в стрельбе в честь покойника. Именно в городских кабаках 17 века под контролем государства устраивались и горные дома. Кабак к концу 19 века стал устойчивым центром притяжения сельской жизни, своеобразным клубом, в котором обсуждались различные внутридеревенские дела. Современники отмечали, что в пореформенный период, связанный с разрушением традиционного уклада, и ростом предпринимательства возросло потребление водки и количество винокурен, которые понижали цены, чтобы выиграть в конкурентной борьбе. Прыжов благодарил Бога за то, что по новому питейному уставу 1863 года была ограничена свобода торговли для крестьян. Будь иначе, вся Великороссия обратилась бы в один обширный кабак, потому что цивилизация успела захватить уже и села, и деревни. Костров, на основе документов судебного дела производства и собственных 30-летних наблюдений за жизнью сибиряков, с горечью констатировал: «Год от году увеличивающееся пьянство убивает в народе всякую нравственность, благочестие, трудолюбие, совесть, правду и плодит всякие пороки, праздность, нищенство, воровство, разврат, грабежи. Всякий лишний кабак представляет собой не только лишний соблазн для пьянств, но и лишний очаг всякой деморализации, лишний ростовщический склад, лишний притон всякого разврата и заразы, а нередко лишний сбыт краденных вещей и приют мошенничества». Характерное описание приобщения к запойному житью и игре встречаем в сборнике сказок Афанасьева. «Жил-был богатый купец, помер, и остался у него молодой сын. Напала на него грусть, тоска, и вздумал он в трактир пойти да разгуляться промеж добрых людей». Приходит в трактир, сидит там кабацкий ярыга да песни поет. Спрашивает его купеческий сын: «Скажи, отчего так весел?» «А чего мне печалиться? Ведь я косушку вина выпил, с того и весел стал». «Будто и взаправду. Попробуй, сам узнаешь». Купеческий сын выпил рюмку другую, стало повеселей. «Что так сидеть?» — говорит кабацкий ярыга. «Давай перекинем в карты». «Изволь». Сели играть в карты. В короткое время купеческий сын проиграл все свои деньги. «Больше, — говорит, — играть не на что». «Не все на деньги, играй под дом да под лавки, — отвечает кабацкий ярыга, — может, отыграешься». Не прошло и полчаса, как купеческий сын ни при чем остался, и дом, и лавки все спустил. Наутро проснулся, гол как сокол. Что тут делать? Пошел с горя в солдаты нанялся. Завершая сюжет о восприятии крестьянской средой городских форм общежития, необходимо отметить, что во второй половине XIX века возникла парадоксальная ситуация. В то время как образованное сословие наконец-то проявило живой интерес к мужику, к народной речи, к своим народным корням и всерьез задумалось о нивелировке европейской цивилизации и самобытной культуры, в среде самого народа, к которому отправились народники и фольклористы, обнаружилась устойчивая тенденция к отторжению традиционных ценностей. Начался второй этап распада русской традиционной культуры, затронувший уже не верхушку общества, но его основную массу. Так же, как в Европе XVI-XVIII веков, где аристократическая и рыцарская культура перелицовывается и приспосабливается для менее взыскательных вкусов плебса, в России XIX века происходила массовизация культуры верхов, которая, однако, не поднимала до своего уровня, а, напротив, низводилась до уровня массового носителя. Несмотря на различия в ментальных характеристиках, механизм восприятия инокультурных новшеств и в дворянской, и в крестьянской субкультурах был типологически схож и одинаково безобразен. Та же картина повреждения нравов и угасания традиционных ценностных ориентаций. Крестьянство воспроизводило жизнь на господскую ногу в уже устаревшем варианте XVIII века. Инфантильный экстремизм по отношению к своей культуре, стремление расширить время праздности, образованность, в кавычках, чревоугодие, щегольство в одежде на европейский манер, увлечение азартными играми – этот путь в свое время уже проходило русское дворянство. Среди крестьян, нацепивших перчатки, нахватавшихся иностранных слов и посвящавших свободное время вину и картам, мы узнаем дворянских недорослей, пытавшихся воспроизвести самые привлекательные, в их понимании, стороны европейского общежития. В этом отношении литературные очерки Успенского и социологические очерки Михневича представляют научный интерес не только как квалифицированные свидетельства современников о смене патриархального земледельческого уклада городским фабричным. Они позволяют увидеть механизм и последующие результаты этого процесса, осознать его типологичность. Кроме того, эти авторы являются собой пример изменения самосознания дворянской элиты. Успенский в очерке «Бог грехам терпит» 1881 года с тревогой отмечал нашествие новой волны недорослей, соврасов будущего, из среды крестьянских мироедов, которые, быть может, только во втором-третьем поколении преодолеют внешнюю цивилизованность. Они в пинжаках, при часах, взыскивают по тятенькиным распискам и заседают в трактирном заведении. Коньяк, портвейн – это им известно. Карты также в большом ходу. Эти новые люди никогда не знали и не узнают, что такое книги, что значит читать. Ни о каких буквально вопросах, ни жгучих, ни нежгучих, никто и никогда из них не думал. Ни о какого рода работе мысли не имеет понятия. Не может быть приставлен ни к какому делу, где нужно напряжение ума, потому что деньги наживаются простым отнятием чужого. Михневич в очень эмоциональной форме писал, что распространение цивилизации в народе принимает характер карикатурного обезьянничества, сопровождающегося презрением ко всему родному. Все эти сюртуки, жилетки, панье и тому подобные предметы, гардеробные и домашние рухляди, скроенные и сшитые по моде на немецкий фасон, вносятся в крестьянский быт наряду с массой новых, без разбору схваченных на городской улице, большую частью непонятных или понятых в кривь и в кось идей, понятий, слов, привычек, манер и предрассудков из сферы интеллигентной жизни. Получается какая-то дикая, безобразная амальгама изувеченных обрывков и крупиц европейской культуры с обезличенными, разлагающимися остатками и чертами отживающего старого типа мужика с его примитивной грубостью и невежеством, которые одни и сохраняются долей и неприкосновеннее из всего дедовского наследия. Исследователям, уже искушенным в красотах европейских и умеющим отделять зерна от плевел, с высоты пройденного их сословием пути оставалось лишь ужасаться, что сын деревни, как ребенок, ослепленный дешевым блеском фальшивой образованности, плененный обманчивой прелестью беспутного трактирного эпикурейства, не умеет и не может отличить золото цивилизации от ее шумихи, не в состоянии отнестись к последней критически и уразуметь всю ее фальшь и мерзость. И где ему взять такой критики? Веру в идеалы и нравственные устои мужичьей дедовской старины он утратил. Нахлынувшее на него промышленное движение привезло к нему по чугунке или на пароходе обольстительнейшие сюртуки и французские манишки. Привезло городские моды и привычки к какой ни на есть грошовой роскоши, да утонченные вкусы к трактирным наслаждениям. Привезло, наконец, общедоступную науку городского пройдошества, всяческой плутоватости и вороватости. Конечно, мысль об охранении существующих земледельческих порядков и культивировании аграрного сектора, к которой исподволь подводили Успенский и Михневич своего читателя, не соответствовала объективному ходу истории. Гораздо важнее описание того переходного типа, как носителя жизненных ориентиров и потребностей праздного класса в противовес традиционным идеалам. Несмотря на суровую критику, можно предвидеть последующие результаты эволюции этих переходных жизненных форм, основываясь на дворянском прецеденте. В рамках одного-двух поколений, конечно, невозможен был полноценный переход от крестьянского к урбанизированному типу личности, обладающий не меньшими возможностями для интеллектуального и творческого роста. Однако, если в отношении дворянства значительную роль сыграл фактор времени, то в случае с крестьянством естественное течение времени было прервано революцией, поощрявшей уничтожение всего, что ассоциировалось с властью и существованием барина. Но общество – это слишком взаимообусловленная система, в которой удаление одного слоя влечет за собой необратимые изменения для остальных. Максимально гротескным воплощением городского маргинала, вознесшегося на волне постулирования примитивизма, стал булгаковский Шариков. Простейшие развлечения – кабак, цирк, синематограф, хамское поведение, потребительство, социальная агрессивность, погоня за материальными благами, безапелляционность суждений, игнорирование норм нравственности и морали, объявленных буржуазными – эти качества перестали уравновешиваться более культурным обществом, вытравляемым государством и затопляемым маргиналами. Даже в советское время, несмотря на идеализацию, априорное признание безгрешности рабочего класса и решительные меры по возвышению его досуга, советские социологи признавали, что такие черты, как пьянство, склонность к нарушению общественного порядка, вообще низкие культурные запросы, оставались характерными для рабочей среды и имели тенденцию к росту. Возникновение этих черт объяснялось эксплуататорской сущностью самодержавия, когда общественное зло порождалось гнетом, темнотой, забитостью масс, циничной политикой правящих кругов, а его последующее существование связывалось опять-таки с укоренившимися пережитками эксплуататорского прошлого, печальной инерцией истории. Более же существенной и глубокой представляется связь с понижением роли и последующим забвением традиционных регуляторов поведения – и инверсии социального идеала, когда невежественный пролетарий стал выше и лучше образованного интеллигента.